так, живущий по ритуалу, согласно Конфуцию, живет в сообщительности со всеми людьми, живет общим достоянием. Он существует поскольку находится в общении с другими. Он есть то, чем он является для других. В сущности, у него нет своего обособленного, замкнутого в себе «я», от имени которого можно было бы вести монолог и выводить отвлеченные истины. Его речи – только отклик на обращение других. Его жесты и поступки – знаки сверхличного свершения. Его добродетель – это его способность исправлять других. Она есть добродетель в его исконном значении, запечатленном латинским словом «virtus» – «сила», которая невозможна без могучей воли и твердого характера. О такой добродетели свидетельствуют все душевные качества конфуцианского человека – доверие, преданность, воздаяние и прочее. И напротив, любой психологизм, драматизация духовной жизни личности в понятиях выбора, греховности, страха, раскаяния, спасения и прочее начисто отсутствуют в учении Конфуция. Никакого самокопания или упоения чувствами, никаких душевных мук. Правда Конфуция в прозрении человеком своего соприсутствия, своей событийственности с другими людьми. Ритуал же оказывается у него всеобщей мерой гармонии в отношениях между людьми, в отношении человека к себе. Сдержанность и еще раз сдержанность – вот жизненное кредо китайского учителя. Но сдержанность, не ущемляющая чувственную природу человека, а напротив, способствующая ее культивированному, культурному развитию. Ибо Конфуций не Будда, и он никогда не звал к искоренению страстей. Он учит ритуалу, который придает чувствам надлежащую форму и не дает им уклониться в гибельную крайность. Жить по ритуалу означает идти срединным путем. Жить по обычаю, вроде бы обыкновенно, но бесконечно осмысленно, совершенно сознательно. Знания, дающие возможность сопоставлять и взвешивать, да и к тому же обставлять, украшать свои поступки, с неизбежностью сопутствуют ритуальному поведению. Учитель сказал: «Муж, обладающий широкими познаниями и сдерживающий себя ритуалами, крайне редко выходит за границы разумного». Учитель сказал: «Почтительность без знания ритуала превращается в самоистязание. Осторожность без знания ритуала превращается в трусость. Храбрость без знания ритуала превращается в безрассудство. Прямодушие без знания ритуала превращается в грубость». Конфуциев ритуал – это поистине каллиграфия сердца, и он далеко не исчерпывается бездумным соблюдением тех или иных правил благопристойности. Жизнь по ритуалу предполагает состояние неусыпного бдения, твердый контроль над собой, но контроль, не утесняющий природные задатки человека и как бы вовлекающий их в органическую гармонию телесно-духовного бытия, ведущий к единению культуры и природы. Одно из самых знаменитых высказываний учителя Куна гласит: «Если в человеке естество затмит воспитанность, получится дикарь. А если воспитанность затмит естество, получится книжник. Лишь тот, в ком естество и воспитанность друг к другу прилаживаются, может зваться достойным мужем». Идеал вглядывания в себя заставлял Конфуция и его последователей с подозрительностью относиться к зрелищной стороне церемонии. Ведь муж, ищущий путь, не мог не спрашивать себя, насколько ритуальные жесты и слова соответствуют внутреннему состоянию участников обряда. Однажды, раздосадованный поверхностным разговором на тему ритуалов, он в сердцах воскликнул: «Говорят, ритуалы, ритуалы. Разве это только приятное взору зрелище яшмы и шелка? Говорят, музыка, музыка. Разве это только ласкающие слух звуки струн и колоколов?» В другом случае, отвечая на вопрос ученика, как лучше соблюдать ритуалы, учитель Кун отвечает: «Поистине ты спросил меня о важном деле. Вообще в ритуалах сдержанность предпочтительнее пышности. А выражая почтение покойнику, лучше давать волю чувствам скорби, чем страху.